Глава 5. С утра те мистические силы, что отвечают за движение по московским дорогам, а эти силы, мне кажется, загадочнее любого тигра, были ко мне благосклонны. Я легко выбрался на третье кольцо, и движение по нему было бодрым. В нужную мне сторону, конечно. В противоположную машины еле ползли, но это уж как заведено. Я встал в левый ряд и включил радио. Вначале меня обрадовали пронзительные песни с припевом «В голове не бум-бум, малолетка, дура дурой». Другая станция транслировала оппозиционного политика, который едва ли не матом крыл власть и утверждал, что в стране нет свободы слова. Собственно говоря, в любой стране с развитой свободой слова политик уже по окончании передачи получил бы судебный иск за клевету, дефамацию и инсинуацию. Поэтому я продолжил свое странствие по московскому эфиру и остановился на какой-то станции, транслирующей зарубежную легкую музыку. «Сделай потише, Антон», — попросили меня из-за спины. Я скосил глаза на зеркало. Да, мастерство, оно не зависит от возраста. Телепортироваться в движущуюся, защищенную машину, да еще так незаметно. «Арина, я тебя не звал». «Но ты прослушал пророчество», — сказала ведьма утвердительно. «Конечно, ты умеешь убеждать». «И что?» «И ничего». Арина помолчала. Потом вкрадчиво произнесла: «Ты понимаешь, о чем это пророчество? Твоя дочь может уничтожить тигра». «И сумрак», — сказал я. «Замечательная перспектива». Арина сердито тряхнула головой. «Антон, опомнись, ты же знаешь про то пророчество, что я пыталась предотвратить». «Я знаю, что если каким-то чудом уничтожить сумрак, — сказал я, следя за дорогой, — то вся наша сила обратится в ничто, будет стекать в никуда или останется в этом мире, неважно. Но мы уже не сможем лечить людей, защищать их». «А то мы так много их лечим и защищаем», — сказала Арина не язвительно, а скорее грустно. «Как можем», — пожал я плечами. «Наверное, все-таки не бывший темный главе ведьм упрекать в этом ночной дозор». «Да уж, я известная баба-яга», — хмыкнула Арина. «Лопала на ужин и вашек, посылала гусей и лебедей на разбой». «Этого я не утверждаю», — сказал я рассудительно. «Даже готов допустить, что ты лично мыла добрых молодцев в бане и воодушевляла их на битву со злом». Арина неожиданно рассмеялась. «А ведь ты прав. Было такое пару раз». «Но как любая ведьма, ты творила и добро, и зло», — продолжил я, — «без разбора. Я все-таки стараюсь держаться добра, так что не надо меня упрекать». «Я не упрекаю», — неожиданно кротко сказала Арина. «Но ты же слышал пророчество. Сумраку не хватает силы. Силу дают человеческие эмоции. Видимо, слишком спокойная стала жизнь». «Ох уж спокойная!» — воскликнул я. «Дня не проходит, чтобы войны не было. С сексом в мире тоже все в порядке. Общество потребления потребляет. Третий мир воюет. Корабли тонут. Тайфуны бушуют. Электростанции взрываются. Эмоции через край. Еще и Голливуд старается, не оставляет людей без зрелищ». «Значит, этого мало», — упрямо сказала Арина. «Значит, все идет не так, как угодно сумраку. Нужны большие потрясения. Гибель царств, массовые исходы людей, холокосты и апокалипсисы». «А мы-то тут при чем?» «Фан Виньян, если я правильно понимаю, отказался озвучивать пророчество, которое погубило бы Китай как единую державу», — сказала Арина. «Я сделала нечто подобное с пророчеством о России. К сожалению», — в ее голосе прорезалась искренняя печаль, — «мне не хватило ума умереть и остановить пророчество. Я его только задержала. Но сумраку нужна сила, и он получит ее, когда наша страна погибнет». «Это твое мнение», — сказал я. «Мне кажется, что подобные вещи не происходят по причинам, назовем их так, мистического свойства. Это не изобретение мини-юбок, знаешь ли. Гессер считает, что ты и впрямь изменила пророчество, поэтому все предсказанное в нем уже случилось, но в мягкой форме. И революции, и оккупации». «Хотела бы я согласиться с мнением старого интригана», — сказала Арина. «Но где гарантия?» «А где гарантия, что Надя может уничтожить тигра?» — спросил я. «Бессвязные возгласы третьеклассника? Очень убедительно. А что случится, если сумрак погибнет? Просто исчезнет магия. Или вообще жизнь на Земле? Или разум? Ты понимаешь, как все это устроено?» «Я нет. А есть старый программистский закон. Работает — не трогай». Арина молчала. «И почему ты вообще решила, что сумрак — враг?» — продолжал я. «И что он каким-то образом причастен к осуществлению пророчеств? Мухи отдельны, котлеты отдельны. Вот берет моя дочь и уничтожает тигра, а вместе с ним сумрак. Магия исчезает, а пророчества как были, так и есть, осуществляются. Понимаешь? И что тогда? Даже той малости, что мы смогли бы сделать, мы сделать не можем, потому что стали обычными людьми». «Я бы хотела верить Гесеру», — сказала Арина. «И тебе тоже. Но если права я...» «Что за твоими словами, Антон? Искренняя тревога о людях? О мире, о нашей стране, о твоих ближних? Или просто страх волшебника, живущего своей, особой, интересной и комфортной жизнью? Страх потерять свои особенности и стать таким, как все?» «Хотел бы напомнить, — не выдержал я, — что если свои особенности потеряешь ты, то превратишься в дряхлую старуху или вообще рассыпешься в прах». «Да, — тихо сказала Арина. Ты прав. Но это к делу не относится. Я готова заплатить эту цену». «А я нет. Особенно я не хочу решать за других. За Свету, за Надю, за Кешу, за всех иных, которые есть и будут». «Но ведь придется, Антон», — сказала Арина с едва заметной угрозой. «Полагаешь?» — спросил я. «Что сделаешь? Озвучишь пророчество людям? Оно не утверждает, что тигр погибнет. Оно лишь сообщает, что Надя может убить тигра. Ты ее хочешь заставить? Сложновато будет. И даже не потому, что тебе придется пройти через меня и Светлану. И не знаю, как я, Света тебя в бараний рог скрутит. Она мама, понимаешь? Но тебе еще придется уговорить Надю. От страха такие бои не выигрывают. А Надя тигра уничтожать не станет. Она, знаешь ли, вообще зверюшек любит». «Зверюшек», — горько рассмеялась Арина. «Ну да. Я что-нибудь придумаю». «Можешь рассказать пророчество людям», — великодушно сказал я. «Как тебе будет угодно. Ничего в нем нет неизбежного. Добьешься того, что тигр придет за тобой. Вот и все». «Что-нибудь придумаю», — упрямо повторила Арина. «Например...» «Стой! Ты куда едешь?» «Как куда?» — наигранно удивился я. «На работу. Вот сейчас в ворота въеду». За моей спиной хлопнуло. Арина исчезла. Офис ночного дозора огражден таким количеством магических барьеров, что за его воротами Арина легко могла остаться навсегда, несмотря на всю свою мудрость и силу минойской сферы. Злорадно рассмеявшись, я припарковался на своем месте и обнаружил, что в наш разъездной внедорожник грузятся ребята — Семен, Лас, Алишер. Странный состав. Выбравшись из машины, я помахал им рукой. «Куда собрались?» Семен секунду поколебался, потом ответил. «Да шухарт очередной выискался. Поедешь с нами?» «Какой уровень?» — спросил я. «Четвертый. Но парень накачался». И, терзаемая своими демонами, Арина... И все пророчества на свете сразу вылетели у меня из головы. Когда с кем-то приключается шухарт, это плохо. Очень плохо. Я знаю, со мной самим однажды чуть такое не стряслось. И, как вчера вечером выяснилось, могло случиться и со Светланой. А уж если парень как следует накачался... «Едем», — сказал я, забираясь в машину. Лаз за рулем пристально посмотрел на меня. «Да». «Спасибо, что напомнил». Я закрыл глаза и начал снимать блок со своих магических способностей. «Учти это по необходимости. Считаю, что я уже доказал свою правоту». Лас спорить не стал. Просто рванул с места. Возле Лужников было тихо. Я вышел из машины первым, огляделся. «Да, нехорошо. Судя по количеству мусора на подступах к стадиону, здесь прошло немало народа. Да и количество полицаев на входах говорило о том же. Черт возьми, какие каламбуры мы потеряли, когда переименовали своих милиционеров, ментов, мусоров в стандартных полицейских. Но было тихо. «Что тут происходит?» — спросил я Алишера. «Для спортивных соревнований рановато». «Концерт», — коротко сказал Лас. «Слава богу, что не футбол», — пробормотал я. «А что за группа? И почему выступают с утра? Это что, детский утренник?» «Почти что. Всероссийский молодежный конкурс новых исполнителей, финал. Всякие рок-группы из Перми, Екатеринбурга, артисты оригинального жанра из Калуги и Сыктывкара, частушечники с Урала». «Ну, тут много зрителей быть не может», — пожал я плечами. «Хотя зря ты с таким скепсисом. Из Екатеринбурга вышла куча шикарных групп». «Кто-то додумался обеспечить артистам публику. Сюда нагнали школьников, 20, не меньше. А еще солдат в качестве культурной программы, 10, не меньше». «Блин». Я ускорил шаг. «Алишер, я пойду на контакт. Дай вводную и обеспечь взаимодействие с дневными. Лас, подежурь среди школоты. Если что, гаси всех вокруг морфеем. Семен, страхуй меня, хорошо?» «Да вводной почти и нет», — Алишер поморщился. «Валентин Локтев, 25 лет, 4-й уровень, не специализировался, обучался в нашей школе 5 лет назад, в дозор работать не пошел». В сознании всплыл посланный Алишером образ. Молодой парень, чуть свернутый на бок нос, лицо резкое, грубоватое, но не без какой-то породы и внутренней силы. «Спортсмен, что ли?» — спросил я. «А, кажется, припоминаю, видел в школе пару раз, когда лекции читал». «Спортсмен!» — усмехнулся Алишер. «Шахматист. А что нос расплющен, так это последствия детско-юношеских драк. Паренек с окраины, из района славящегося неформальными отношениями». «Ясно», — сказал я. Мы уже подошли ко входу, и я взглядом выловил в толпе сотрудника дневного дозора, молодого вампира, одетого нарочито ярко и вызывающе. На вид парень был ровесником нашего Шухарта, 25. Вампир стоял, прислонившись к металлическим ограждениям возле входа, и грыз плитку гематогена. «Привет, Городецкий!» — он меня опознал безошибочно. «У меня есть среди вампиров определенная репутация. Причем даже нельзя сказать, что дурная. Она такая сложная. Но, во всяком случае, они меня все знают. Антон Городецкий, ночной дозор». Я все-таки предпочел представиться официально, а не переходить на неформальный тон. «Что происходит?» Вампир мою холодность не поддержал. «Да все как обычно у вас, светлых. Парню хочется вселенского добра и справедливости. Как водится, немедленно и сразу. Сидит на трибуне, сектор Б наверху, качает силу из окружающих». «У вас, темных, тоже интересные случаи бывают», — сказал я. «Захочется горячей крови и вперед на ночные улицы!» Вампир облизнул губы, но продолжал улыбаться. «И не говорите, Антон! Молодежь нынче пошла неиздержанная, анархически настроенная. Бьемся, воспитываем, пугаем, вашим именем, между прочим. Мол, придет Городецкий и развоплотит!» Я понял, что эту словесную дуэль безнадежно проигрываю и сделал вид, что ее вообще не было. «Ну что ж, тогда работаем», — сказал я. «Ваша помощь больше не требуется, можете идти». «Да я постою, посмотрю», — ухмыльнулся вампир. Как же его звали-то? Видел в ориентировках на дневной дозор, но имя вылетело из памяти. Что-то очень обычное, то ли Саш, то ли Андрей. «Не каждый день светлые своих мочат». Вот теперь я завелся. «Пожалуйста», — я развел руками, — «можете наблюдать. Но учтите, если я не смогу обезвредить парня сразу, а я ничего гарантировать не могу, то первым делом он, скорее всего, примется мочить кровососов. Есть у нас светлых такая дурная черта. Больше всего мы не любим низших иных». На миг его лицо дернулось, но он тут же снова улыбнулся. «Что верно, то верно. Вы склонны к дискриминации. Спасибо за предупреждение. Буду осторожен». Мысленно представив... С огромным удовольствием, между прочим, как я зажимаю наглого вампира прессом, а потом срываю регистрационную метку, и он превращается в серый пепел, я прошел мимо дневного. Что за вампиры пошли нынче? наглые, самоуверенные. Что тот, который рядом с Болотной площадью охотился, что этот. Полицейские у входа неуверенно двинулись мне навстречу. Они чувствовали неладное. Инстинкты подсказывали им, что люди на стадионе ведут себя неправильно. Что я несу? Какие еще инстинкты? Это люди, а не животные. «Пригласительные предъявите, гражданин!» — заступил мне дорогу розовощекий парень в форме. «Тебя не волнует мой пригласительный!» — мрачно сказал я, махнув рукой в стиле звездных рыцарей-джедаев. За спиной явственно хихикнул вампир. «Меня не волнует твой пригласительный!» — согласился полицейский, отступая. Его товарищи, которых тоже накрыло легким заклинанием, попятились, освобождая мне дорогу. И тут я увидел впереди знакомое лицо. Этот полицейский под заклинание не попал и теперь размахивал руками, отчаянно привлекая мое внимание. Да уж, тот, кто побывал под магическим принуждением, старается этот опыт не повторять. «Привет, Дима», — сказал я, подходя к Пастухову. «Ты-то что здесь делаешь? Не твой ведь район?» «На усиление бросили», — несмотря на холодную погоду, старший сержант был весь в поту. «Скажите, Антон, что происходит?» «Небольшое ЧП», — я отмахнулся. «Не бери в голову, это наша работа». «Скажите, а там, за вами, это не...» Он заколебался. «Вампир», — честно ответил я. «Не волнуйся, он тоже на службе. Он плохой, но сейчас не опасен. Ничего никому не сделает». «Можно мне с вами?» — отчаянно взмолился Пастухов. «Я ведь вроде как свой, да? Помогаю, вместе работаю. Вот лекцию вчера читал вашим сотрудникам». Скорее всего, ему просто не хотелось оставаться рядом с вампиром, пусть даже не опасным. Но, с другой стороны, почему бы и нет? Что-то в этом есть любопытное — поработать в связке с сотрудником человеческих правоохранительных органов. «Пошли», — сказал я. «Только держись сзади и не вмешивайся, хорошо?» Пастухов закивал, а потом неумело перекрестился.